шарфом казались тусклыми, а ворот платья мятым. На левой щеке проступали бледно-розовые земляничного оттенка пятна, словно ее ударили или расцарапали. Вот как значит, и она была уязвима в конце-то концов. И ничего в ней нет особенного, ни красоты, ни чего-то из ряда вон выходящего. Они стояли и смотрели друг на друга, а ветер выл и громко хлопал калиткой. Рут ступила назад и распахнула дверь пошире, пропуская заловку в дом. Голоса словно охотились за ним и настигали его. Ему не было от них спасения, хотя он и затворился от них тут, в своей комнате на верхотуре. Они проникали сквозь стены и пол, и выносить эти выкрики и злобу было уже выше его сил. Пронзительный голос матери все повторял одно и то же. И Джо вспомнился попугай, которого он видел сидящим на плече у какого-то человека на ярмарке в Тефтоне. А потом мать принималась причитать, как причитала все дни и ночи после смерти Бена. И тогда ее перекрывал голос Элис. Короткие ядовитые слова вонзались в причитание, как ножи. И все это звучало на фоне тусклого, терпеливого бормотания отца, пытавшегося унять их обеих, водворить мир. Впрочем, Джо не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в этом доме по-настоящему царил мир. Порой только на время наступало затишье, как на море перед бурей, которая каждую минуту готова разразиться снова. Джо лежал на постели, слышал все, и это было похоже на какой-то страшный оркестр, где инструменты звучат в разнобой, в дисгармонии друг с другом. При Бене все было лучше. Бен умел утихомирить их, и не столько словами, сколько просто своим присутствием, потому что сам он всегда был спокоен. Джо изо всей силы затыкал пальцами уши, пока где-то в узких хрящеватых проходах не возникло боли. Он попытался снова взяться за книгу, это был один из дневников, который он обнаружил в сундуке прадеда, попытался нарисовать в своем воображении картины, мысленно услышать что-нибудь, что заглушило бы остальные звуки. 9 сентября. Вот уже 7 дней, как на море штиль, словно в награду за все невзгоды и бедствия, которые нам пришлось претерпеть во время ужасающих штормов последнего месяца. Команда держалась стойко, и я благодарю Господа за то, что у нас хватило запаса пресной воды и не было больше случаев дизентерии, которая унесла так много душ. 11 сентября. Мы стоим на якоре в устье небольшой реки у западного мыса всей группы этих островов, и нашим глазам открывается картина необычайной живительной красоты. Зелень богатейшей растительности, яркость и свежесть, равных которыми не узришь даже в самых богатых зеленью графствах Англии. Вода прозрачная и отливает всеми оттенками нефрита и аквамарина, в зависимости от смены освещения. Сегодня мы решили высадиться на берег. Меня вдохновляет на это воспоминание о моей беседе с капитаном Колифаксом в Портсмуте. Он говорил, что мы встретим здесь радушный прием и никаких проявлений враждебности. Наш вид и поведение вызовут только живой интерес и любопытство. 25 сентября. Холлард, второй помощник капитана, умер сегодня на рассвете от жестокой лихорадки и прободения брюшной полости. Не спасти его, не облегчить ему страдания у нас не было средств. Почти 6 часов он находился без сознания, но под конец у него достало сил услышать слова утешения, которые прочитали ему из Нового Завета и молитвенника. И он умер как христианин. Его опустили в море, и весь экипаж судна отсалютовал ему. Большая печаль охватила нас. Он был почти всеобщим любимцем, а для меня его смерть была личной горькой потерей. Мы должны достичь Явы через неделю. Помоги нам, Господи!»